Естественно, это произошло только потому, что внимание Сытухау было сосредоточено не на нем. Потому что, обнаружив, что мужчина в маске был дьявольским культиватором, Сытухау больше не сдерживался и с легкостью убил мужчину в маске. Сытучжо, как ты посмел вступить в сговор с дьявольским культиватором, чтобы убить своего старшего? Убив мужчину в маске, Сытухау холодно посмотрел на Сытучжо. Однако даже в такой момент, Сытучжо все еще сохранял самообладание. Старейшина Хау, я не знал, что он был дьявольским культиватором. Ты не знал? Сытухау ухмыльнулся. Тогда оставить это дело правоохранительному старейшине. Сказав это, он сделал шаг вперед и собирался поймать Сытучжо и доставить его в правоохранительный зал. Однако в этот момент издалека прилетел порыв ветра, после чего перед Сытучжо внезапно появился мужчина средних лет. Он спокойно посмотрел на Сытухау и спросил: «Старейшина Хау, мне интересно, какую ошибку допустил мой сын, что ты хочешь передать его правоохранительному старейшине?» «Сытумин, у тебя действительно хороший сын». Увидев этого мужчину средних лет, он нахмурился. Сытухау холодно фыркнул. «Сегодня я отведу его в правоохранительный зал независимо ни от чего. Он вступил в сговор с дьявольским культиватором, чтобы убить своего старшего». Сытумин услышал то, как Сытухау обратился к этому мужчине. Дуань Лин Тянь поближе присмотрелся к мужчине. Он также слышал это имя еще до прихода в клан Сыту. Сытумин был вторым господином клана Сыту. В клане Сыту его положение было чуть ниже главы клана и трех верховных старейшин, и он также был сильным экспертом стадии святого. Закончив свои слова, Сытухау продолжил свои движения по захвату Сытучжо. На этот раз Сытумин не останавливал его и просто смотрел за всем со спокойным выражением лица. После того, как Сытухау увел Сытучжо, он повернулся и внимательно посмотрел на Дуань Лин Тяня. После этого он также последовал за Сытухау и отправился в правоохранительный зал клана Сыту. Этот Сытумин непростой человек. Боюсь, что старейшина Хау не сможет разделаться с Сытучжо, подумал Дуань Лин Тянь. И все было именно так, как и предсказывал Дуань Лин Тянь. Несмотря на то, что Сытучжо был наказан, его лишь заставили провести в правоохранительном зале 3 месяца. Почему его наказание такое легкое? Дуань Лин Тянь был озадачен. Сытучжо продолжал настаивать на том, что он понятия не имел о том, что мужчина в маске был дьявольским культиватором. Кроме того, но также переложил всю вину и все, что касается дьявольского начертания, на мужчину в маске, которого я уже убил. Поэтому правоохранительный зал просто наказал его за дружбу с дьявольским культиватором, сказал Сытухау. В его глазах был явный след недовольства. Они должны были попросить его принести молниеносную клятву, чтобы доказать свою невиновность. Я думаю, что он не посмел бы сделать этого, что было бы достаточным доказательством того, что он виновник, сказал Дуань Лин Тянь. Он считал, что это было хорошим решением проблемы. Все не так просто. Сытухау покачал головой и криво улыбнулся. После этого Дуань Лин Тянь лучше понял ситуацию. Оказалось, что клан Сыту был не таким сплоченным, как казалось. На первый взгляд в клане Сыту был глава клана, Сытухао. Однако почти половина высокопоставленных чиновников их клана стояла на стороне второго господина клана Сыту, Сытумина. Поэтому клан Сыту был разделен на 2 фракции. Кроме того, в общей сложности у клана Сыту было 5 экспертов стадии святого. Помимо Сытумина и Сытухао, было еще 3. Сытухао был одним из них, и он стоял на стороне Сытухао. Один из 2 оставшихся стоял на стороне Сытумина, а последний же остался нейтральным. Кроме того, человек, который оставался нейтральным, являлся сильнейшим экспертом клана Сыту. У него было наивысшее положение в клане Сыту, даже выше, чем у Сытухау. Члены клана Сыту обращались к нему предок. По словам Сытухау, их предок не показывался уже в течение многих лет. В последний раз он появлялся, когда Сытухао занял пост главы клана. Я не могу поверить в то, что ситуация клана Сыту настолько сложная. То есть это конец этого инцидента? Спросил Дуань Лин Тянь. Поскольку с маленьким Ханем все в порядке, я думаю, что так оно и будет. Несмотря на то, что внешне кажется, что у клан Сыту все в порядке, у нас есть внутренние и внешние раздоры. Даже глава клана не смеет придираться к Сытумину и его людям. Если все выйдет из-под контроля, то это определенно повлияет на фундамент клана Сыту, что даст возможность врагам вторгнуться. Сытухау вздохнул. Несмотря на то, что он и не хотел такого развития, он ничего не мог сделать. Враг, я думал, что за кланом Сыту стоит императорская семья страны Бурелома. Дуань Лин Тянь слегка нахмурился, Не говорите мне, что некоторые люди могут проигнорировать императорскую семью и пойти против клана Сыту. Императорская семья, услышав это, Сытухау покачал головой. Если оставить в стороне то, насколько безжалостна императорская семья, отношения между нашим кланом и имперской семьей построены только на одной императорской наложнице ли. Все, кто смеют идти против нашего клана Сыту, имеют более или менее аналогичные отношения с имперской семьей. Некоторые из них даже ближе к императорской семье, чем мы. Кроме того, открытая и скрытая борьба наших кланов также негласно одобряется императорской семьей. На самом деле императорская семья будет больше беспокоиться, если мы сдружимся. Если мы поладим, то императорская семья может даже начать сеять между нами раздор. Сказав это, Сытухау вздохнул. Дуань Лин Тянь кивнул. Он полностью понимал эту логику. Не было никаких сомнений в том, что императорская семья страны Бурелома не хотела, чтобы фракции седьмого ранга ладили друг с другом. Потому что иначе они могли быстро подняться на вершину и начать угрожать положению императорской семьи. Чтобы устранить эту угрозу, императорская семья естественно была более чем счастлива наблюдать за перепалками своих подчиненных. Глава 1572. Женщина со смертного континента. Однако Дуань Лин Тянь не собирался решать внутренние конфликты клана Сыту. Его лишь беспокоили материалы, которые он попросил подготовить Сыту Хао, главу клана Сыту. По правде говоря, Дуань Лин Тянь не нуждался ни в каких материалах, для того чтобы избавиться от дьявольского начертания Сыту Ханя. Все, что ему нужно было сделать, это просто активировать свою духовную энергию и потратить несколько дней на разрушение начертания. Однако он решил воспользоваться этой возможностью и попросил клан Сыту собирать для него некоторые из материалов, необходимых для ремонта четвертого уровня изысканной пагоды семи сокровищ. Помимо этого, многие из материалов, которые Дуань Лин Тянь попросил у Сыту Хао, также были материалами для начертания трехзвездных святых начертаний. В настоящее время Дуань Лин Тянь уже находился на пике стадии зачаточного святого, и поэтому он уже мог чертить трехзвездные святые начертания. Но несмотря на это, у него не было необходимых материалов. Поэтому у него не было другого выбора, кроме как использовать клан Сыту. «Мастер Дуань, материалы, которые ты просил, здесь». Стоит сказать, что глава клана Сыту действительно был эффективным человеком. Ему потребовалось всего 2 недели, чтобы собрать все необходимые материалы. Естественно, Сыту Хао смог так быстро найти необходимые материалы, только потому что Дуань Лин Тянь не просил у него редкие материалы, необходимые для восстановления изысканной пагоды семи сокровищ. Эти материалы было слишком сложно найти даже клану Сыту. Именно поэтому Дуань Лин Тянь не просил их. «Через месяц я верну вам здорового сына». Осмотрев пространственное кольцо, с улыбкой на лице сказал Дуань Лин Тянь. «Я верю в тебя, мастер Дуань». Сыту Хао также улыбнулся в ответ. В конце концов, он не знал, что его просто обманули. Однако даже если бы он знал, он бы все равно ничего не сказал. В конце концов, Дуань Лин Тянь был единственным, кто мог вылечить его сына. В течение следующего месяца Дуань Лин Тянь навещал Сыту Ханя каждые 7-8 дней. Что касается остального времени, то он использовал его для начертания трехзвездных святых начертаний. Спустя месяц он уже полностью освоил трехзвездные святые начертания. Попутно он также полностью избавил Сыту Ханя от дьявольского начертания. «Мастер Дуань, я, Сыту Хан, навсегда запомню твою помощь в своем исцелении». После того, как дьявольское начертание было полностью разрушено, Сыту Хан естественно поправился. Поняв, что с ним все было в порядке, он поклонился Дуань Лин Тяню, чтобы выразить свою благодарность. «Ни за что, молодой господин Сыту». Дуань Лин Тянь улыбнулся. В то же самое время Дуань Лин Тянь также получил 2 4-звездных Даа талисмана, 4-звездный талисман божественного странника и 4-звездный талисман золотой энергии. После их использования, его защита и скорость на 15 минут будут эквивалентны экспертам стадии святого. Узнав о том, что Дуань Лин Тянь впервые посещал страну Бурелома, и что он не был знаком с людьми и местностью, Сыту Хан сразу же пригласил Дуань Лин Тяня остаться в клане Сыту. Сыту Хао также согласился с этим предложением. Однако когда спустя несколько дней он узнал от Сыту Ханя о том, что Дуань Лин Тянь также был трехзвездным начертателем, он еще больше обрадовался. После этого он сразу же пришел к Дуань Лин Тяню, чтобы извиниться. «Мастер Дуань, я действительно не знал, что ты являешься трехзвездным начертателем. Прошу прощения за мою халатность». Ну и шутка. До этого в клане Сыту был всего один трехзвездный начертатель, и то он был на стороне Сытумина. Из-за того, что бизнес трехзвездных святых начертаний в клане Сыту был монополизирован Сытумином, Сытухао не оставалось ничего другого, кроме как закрывать глаза на многие просчеты Сытумина. В конце концов, клану Сыту нужна была поддержка трехзвездного начертателя, который был на стороне Сытумина. Именно поэтому он немедленно пришел, чтобы извиниться, узнав о том, что Дуань Линтянь также был трехзвездным начертателем. В то же самое время он также сказал Дуань Линтяню, что он может оставаться в клане Сыту сколько угодно, и что клан будет оказывать ему самые лучшие обращения. Дуань Линтянь намеренно раскрыл свою личность трехзвездного начертателя, потому что сейчас ему было крайне важно стабилизировать свое положение в столице страны Бурелома. А личность трехзвездного начертателя могла позволить ему лучше стабилизировать свое положение в клане Сыту, а также столице страны Бурелома. Как Дуань Линтянь и ожидал, Сытухан вскоре пришел к нему, чтобы попросить помощь нанести трехзвездные святые начертания на несколько предметов. «Мастер Дуань, это святое оружие будет продано под именем нашего клана Сыту. Наш клан Сыту предоставит тебе все необходимые материалы, после чего мы разделим прибыль 50 на 50, что ты думаешь по этому поводу?» «Хорошо». Несмотря на то, что Дуань Линтянь знал, что клан Сыту согласится, даже если он попросит большую долю, он не сделал этого. В конце концов, ему как раз не хватало святых камней. Более того, поскольку он оказывал услугу главе клана Сыту, то в будущем ему не нужно будет беспокоиться о том, что тот не приложит всех усилий, чтобы разобраться с его делами. Его беспокоили не святые камни, а потенциальная прибыль. «Мастер Дуань, ты», услышав, что Дуань Линтянь сразу же согласился, Сытухан был ошеломлен. Изначально он думал, что Дуань Линтянь начнет торговаться, и минимальная сумма, которую назвал ему отец, была 70 на 30, где 70% прибыли шло Дуань Линтяню, а 30% клану Сыту. Ему и в голову не приходило, что Дуань Линтянь даже не начнет торговаться с ним. В этот момент Сытухан почувствовал себя виноватым. «Мастер Дуань, может, нам стоит дать тебе большую долю от прибыли?» — с кривой улыбкой на лице спросил Сытухан. «В этом нет необходимости. У меня нет недостатка в святых камнях», — прямо сказал Дуань Линтянь. «Однако, если это возможно, то я надеюсь, что клан Сыту поможет мне найти местонахождение моего старшего брата. Я хочу узнать, прибыл ли мой старший брат в страну Бурелома или нет. Это мелочи. Мастер Дуань, тебе просто нужно нарисовать его портрет, и я сразу же попрошу отца начать искать его во всех уголках страны Бурелома», — спокойно сказал Сытухан. «Тогда мне придется побеспокоить тебя. Кстати, мой старший брат также является трехзвездным начертателем», — сказал Дуань Линтянь. «Более того, он отличается от меня. Я привык бродить по миру, и поэтому рано или поздно покину клан Сыту. Однако мой старший брат, возможно, захочет остаться в клане Сыту». Услышав это, глаза Сытуханя сразу же загорелись. Поскольку они провели вместе уже некоторое время, он начал лучше понимать Дуань Линтяня. За это время он узнал, что Дуань Линтянь был моложе его, и понял, что его достижения в будущем будут безграничными. Поэтому он уже давно понял, что Дуань Линтянь не останется в клане Сыту. Поэтому Сытухан и его отец были обеспокоены этим вопросом. Однако слова Дуань Линтяня были подобны солнцу, рассеявшему все темные тучи в его сердце. «Мастер Дуань, ты можешь быть уверен, если твой старший брат прибыл в страну Бурелома, то клан Сыту обязательно его найдет», — серьезным тоном пообещал Сытухан. «Кроме того, у меня есть еще кое-что». Увидев, что Сытухан уже собирается уходить, поспешно сказал Дуань Линтянь. «Чем еще я могу помочь, мастер Дуань?» — уважительно спросил Сытухан. «Есть ли в стране Бурелома эксперты, попавшие в небесный рейтинг?» — спросил Дуань Линтянь. «Да». Сытухан кивнул. «В стране Бурелома есть всего 6 таких человек. Человек с наивысшим местом занимает 11-е место в небесном рейтинге. Могу ли я найти его?» — спросил Дуань Линтянь. «Возможно, не сейчас. Я слышал, что прямо сейчас он культивирует и, возможно, пытается прорваться. Будучи культиватором, не имеющим секты, его местонахождение не определено, и поэтому я понятия не имею, где он может культивировать». Сытухан покачал головой. «А что насчет сильнейшего человека из оставшихся 5? Могу ли я найти кого-нибудь из них?» — снова спросил Дуань Линтянь. «Сильнейший из оставшихся 5 занимает 23-е место в небесном рейтинге. Найти ее несложно, поскольку она является ученицей другой фракции 7 ранга страны Бурелома. Мастер Дуань, ты что, хочешь бросить ей вызов?» — с любопытством спросил Сытухан. Сытухан уже узнал от Сытухао о том, что сила Дуань Линтяня была выдающейся. Поэтому, услышав о том, что Дуань Линтянь хочет найти экспертов небесного рейтинга, он сразу понял его намерение. Если ему удастся победить эксперта из небесного рейтинга, то он заменит его, в то время как проигравший будет исключен из небесного рейтинга. Верно. Дуань Линтянь кивнул. Он действительно собирался бросить вызов эксперту небесного рейтинга. Только если он попадет в небесный рейтинг, он сможет сделать себе имя в стране Бурелома. Более того, он также получит известность на всей территории особняка Юань Южного Хребта. Дуань Линтянь не любил выделяться, однако он решил сделать это, чтобы как можно быстрее найти Бай Лихуня и остальных. Он считал, что Бай Лихун сразу же начнет искать его, как только узнает о том, что Дуань Линтянь был в клане Сыту. «Мастер Дуань, несмотря на то, что я не сомневаюсь в твоей силе, но тебе немного рискованно немедленно бросать вызов той, кто занимает 23-е место в небесном рейтинге. Я подозреваю, что ее нынешней силы уже достаточно, чтобы попасть в десятку лучших», — слегка испуганно сказал Сыту Хан. «Что ты имеешь в виду?» — удивленно спросил Дуань Линтянь. Ему стало любопытно, почему Сыту Хан был такого высокого мнения об этом человеке. «Ну, ее можно считать легендарной фигурой нашей страны Бурелома. Она не особо старая, и на самом деле даже моложе тебя, мастер Дуань. Кроме того, насколько мне известно, она также родом с далекого смертного континента. Эта девушка со смертного континента обладает врожденным талантом, который намного превосходит ее сверстников. Ей потребовалось всего 6 месяцев, чтобы подняться с 95 го места до 23 го. Серьезным тоном сказал Сыту Хан, и с тех пор, как она заняла 23-е место, прошло ровно 6 месяцев. Глава 1573. Секта Дрейфующего Пламени, Леди Фэн. Она со смертного континента, и кроме того девушка. Услышав слова Сыту Ханя, Дуань Линтянь был поражен. Даже если бы она была девушкой из страны Бурелома, ее достижения все равно бы поразили его. Ведь эта девушка была даже моложе его. Более того, судя по словам Сыту Хан, того факта, что ее сила так сильно выросла всего за 6 месяцев, было достаточно для того, чтобы доказать, что ее врожденный талант был огромен и превосходил молодое поколение страны Бурелома. Однако такая удивительная девушка, так же как и он, была со смертного континента. Похоже, что помимо облачного континента, на двух других смертных континентах также спрятаны талантливые люди, — подумал Дуань Линтянь. «Если я выиграю, то мое имя сможет распространиться по стране Бурелома, верно?» — спросил Дуань Линтянь. «Конечно», — Сыту Хан кивнул. «Если ты сможешь победить ее, то твое имя распространится не только по стране Бурелома, но и даже по всей территории особняка Юань Южного Хребта. В конце концов, эта девушка хорошо известна». Услышав это, Дуань Линтянь почувствовал облегчение и сразу же принял решение. «Тогда я брошу ей вызов». Поняв, что Дуань Линтянь решил бросить ей вызов даже несмотря на ее происхождение, Сыту Хан был на мгновение ошеломлен. «Ты уверен?» «Да». Дуань Линтянь кивнул. «Помоги мне это устроить. Не нужно ничего устраивать. Тебе просто нужно отправить ей вызов». Сыту Хан покачал головой. «Я сам все напишу». «Хорошо, спасибо». Дуань Линтянь кивнул. Взяв портрет Бай Лихуня, Сыту Хан отправился к своему отцу, главе клана Сыту. После того, как Сыту Ха узнал о том, что старший брат Дуань Линтяня также был трехзвездным начертателем, и что если они смогут его найти, он также может остаться в клане Сыту, естественно, он решил выложиться на полную. Сыту Ха знал, что Дуань Линтянь не останется в клане Сыту, поэтому как он мог не выложиться на полную? Несмотря на то, что он мало знал Дуань Линтяня, он уже мог сказать, что Дуань Линтянь был скрытым драконом, который скоро взлетит в небеса. Он просто не мог остаться в их крошечном клане Сыту. Однако старший брат Дуань Линтяня вселил в него надежду. Передав портрет Сыту Хао, Сыту Хан сказал: «Отец, я оставлю старшего брата мастера Дуань на тебя, а сам тем временем брошу вызов секте Дрейфового Пламени». «Бросишь вызов секте Дрейфующего Пламени?» Услышав слова Сыту Ханя, Сыту Хао слегка нахмурился. «Что случилось? Почему ты внезапно решил столкнуться с сектой Дрейфующего Пламени? Почему я не слышал об этом?» Секта Дрейфующего Пламени также была фракцией 7-го ранга страны Бурелома, поэтому их сила ничем не уступала клану Сыту. Первое, о чем он подумал, когда услышал, что его сын хочет бросить вызов секте Дрейфующего Пламени, это то, что его сын был враждебно настроен к этой секте, и он считал, что это было нехорошо. «Отец, ты неправильно понял». Сыту Хан покачал головой. Это не я хочу бросить вызов секте дрейфующего пламени, а мастер Дуань. Мастер Дуань, Сытуха нахмурился еще больше. Мастер Дуань что враждует с сектой дрейфующего пламени? Нет. Сытухан покачал головой. Мастер Дуань хочет бросить вызов ученице секты дрейфующего пламени, которая заняла 23-е место в небесном рейтинге Леди Фэн. Вызов Леди Фэн, услышав о том, что Дуань Линтянь не враждовал с сектой дрейфующего пламени, Сытуха выдохнул. Однако, услышав вторую половину предложения Сытуханя, в его глазах промелькнуло замешательство. Несмотря на то, что у нас в стране не так много экспертов небесного рейтинга, у нас же есть еще несколько, верно? Почему мастер Дуань хочет бросить вызов именно Леди Фэн? Леди Фэн непростой человек, с серьезным выражением лица сказал Сытухао. Будь то Сытухао, Сытухан или большинство жителей страны Бурелома, все лишь знали, что это ученица секты дрейфующего пламени, которая недавно поднялась на вершину, носила фамилию Фэн. Поэтому ее все называли Леди Фэн. Никто не знал ее полного имени, даже многие члены секты дрейфующего пламени не знали ее полного имени. В секте дрейфующего пламени даже старейшины и другие ученики называли ее Леди Фэн. Она была прямой ученицей главы секты, и всего через несколько лет после вступления в секту она уже заняла место почетной ученицы и запугала все младшие поколения секты. Год назад она была признана сильнейшим человеком в секте дрейфующего пламени, если не считать нескольких экспертов стадии святого. Отец, это правда, что Леди Фэн непростой человек, но ты что думаешь, что мастер Дуань простой? Конечно, мастер Дуань непростой. По словам старейшины Хау, его силы достаточно для того, чтобы войти в небесный рейтинг. Однако даже если он квалифицирован для входа в небесный рейтинг, он возможно не сможет победить Леди Фэн. С момента ее последнего боя прошло уже 6 месяцев, и я боюсь, что ее нынешние силы достаточно для того, чтобы войти в десятку лучших. Судя по словам Сытухао, было очевидно, что он не особо верил в успех Дуань Линтяня. Отец, я говорил мастеру Дуаню об этом, однако он все равно казался уверенным. Я считаю, что мастер Дуань не из тех людей, которые говорят не задумываясь. Поскольку мастер Дуань уверен в себе, то помоги ему отправить вызов. После этого я попрошу старейшину Хауса проводить тебя и мастера Дуаня в секту дрейфующего пламени, чтобы бросить вызов Леди Фэн. Если бы не важные дела, то я бы лично хотел увидеть изящность Леди Фэн, с сожалением сказал Сытухао. Несмотря на то, что слава Леди Фэн была широко распространена по всей стране, Сытухао еще ни разу не видел ее. Я слышал, что Леди Фэн чрезвычайно красивая женщина, и на этот раз смогу полюбоваться ею. Сытухан рассмеялся. Можешь идти, но после завершения этого дела, мы с тобой отправимся во дворец, чтобы встретиться с его высочеством и обсудить брак между тобой и принцессой Цумин, с улыбкой на лице сказал Сытухао. Сытухан сразу же покраснел и ушел, как будто убегал. Наблюдая за исчезающим силуэтом Сытуханя, Сытухао покачал головой с улыбкой на лице. Надо признать, что Сытухан был очень эффективным человеком. Спустя всего 2 дня вызов на дуэль достигла секты дрейфующего пламени, или если быть более точным, то оно попало в руки ученика секты дрейфующего пламени, который охранял врата секты. Временный советник клана Сыту, мастер Дуань, хочет бросить вызов Леди Фэн, которая занимает 23-е место в небесном рейтинге. Увидев содержание вызова, ученик был поражен, в нем даже не указано имя. Что за мастер Дуань? Насколько высокомерным может быть этот человек? Неужели он действительно думает, что находится в одной лиге с Леди Фэн? Похоже, что он просто еще один мазохист. Будучи учеником, который отвечал за защиту врат секты дрейфующего пламени, за этот год он получил не менее 10 подобных вызовов. Но несмотря на то, что претендентов было много, их исход был одинаковым, все они были побеждены Леди Фэн. Однако по мере того, как имя Леди Фэн разносилось все дальше, все меньше людей смели бросать ей вызовы. Поэтому этот ученик был удивлен тем, что нашелся еще один мазохист, который решил бросить вызов. Более того, этот мазохист казался весьма напыщенным. Он даже не раскрыл своего полного имени и просто называл себя мастером Дуань. Если бы Дуань Линтянь знал мысли этого ученика, он бы определенно почувствовал себя обиженным. Он даже не знал о содержании вызова. Если бы он лично составлял вызов, то он несомненно бы написал свое полное имя. Однако поскольку его составлял Сытухан, то из-за его уважения к Дуань Линтяню, было вполне естественно, что он не использовал его полное имя. Клан Сыту из столицы, услышав об этом, другой ученик секты был удивлен. похоже. Первый ученик кивнул. ТСК. Претендент является временным советником клана Сыту. Если он будет побежден, то не опасается ли клан Сыту, что их имя пострадает? Высмеял другой ученик секты. Даже если временный советник клана Сыту проиграет, я не думаю, что это сильно повлияет на клан Сыту. В конце концов, леди Фен известна как сильнейший эксперт стадии зачаточного святого в стране Бурелома. Если бы парень, который занимает 11, е место, не отказывался увидеть нас, то наша леди Фен уже давно бы победила его и заняла 11 е место. Я даже слышал от старейшины внутреннего двора, что нынешние силы леди Фен достаточно, чтобы войти в десятку лучших. Глава 1574. Дуэнжу Фен. Стремительный взлет. Поместье секты Дрейфующего Пламени располагалось среди цепи вулканов. За исключением нескольких вулканов в центре, которые все еще были активными, остальные вулканы уже давно спали. Внутренний двор и внешний двор секты Дрейфующего Пламени были отдельно расположены на действующих и спящих вулканах. Внутренний двор секты Дрейфующего Пламени находился рядом с самыми активными вулканами. Однако сами вулканы являлись запретной зоной секты, и там культивировали сильные эксперты стадии святого. Они были хранителями секты Дрейфующего Пламени. Обычно входить туда могли только те, кто занимал должность выше старейшины внутреннего двора. Однако несколько лет назад это правило было изменено, чтобы угодить кое-кому. Это был первый человек, который был ниже стадии святого, но которому разрешили культивировать в запретной зоне секты Дрейфующего Пламени. Конечно же, это была единственная прямая ученица главы секты Дрейфующего Пламени, которую все знали как Леди Фен. Многие все еще хорошо помнили, когда Леди Фен только прибыла в секту. В то время многие люди завидовали ей и сквернословили. Они говорили, что ей просто повезло, что ее учителем была глава секты. Более того, они также говорили, что она была хороша в лести, и только поэтому ей разрешили культивировать в запретной зоне, вместе с самой богатой энергией небес и земли. На самом деле до этого у главы секты Дрейфующего Пламени было два других ученика, однако ни один из них не имел права культивировать в запретной зоне. Однако по прошествии нескольких лет, никто больше не смел говорить, что леди Фен не имела права культивировать в запретной зоне. Ну и шутка. С достижениями леди Фен в ее возрасте, ей было суждено прорваться на стадию святого. Более того, ее будущие достижения не будут уступать достижениям главы секты и нескольким верховным старейшинам секты. Все потому, что даже глава секты и верховные старейшины не были настолько выдающимися, как она была в ее возрасте. Поэтому в секте Дрейфующего Пламени больше ни людей, которые бы не восхищались ею. В запретной зоне секты Дрейфующего Пламени находился обширный двор. В этом дворе росли пышные растения, которые создавали ощущение свежести и умиротворения. В этот момент во дворе стояла соблазнительная и сексуальная девушка. Она была одета в огненно-красную мантию, что делало ее похожей на огненного эльфа. Ее длинные волосы, которые доходили до талии, походили на водопад и дополняли ее почти идеальное лицо. Она была похожа на фею, спустившуюся с небес. Изогнутые брови, яркие глаза, высокий нос и маленький ротик. Ее лицо было идеальным созданием Творца. Не будет преувеличением сказать, что у этой девушки была внешность, способная свергнуть нации. Я все еще в одном шаге. Вздохнув, девушка пробормотала себе под нос: «Старший брат Дуань, Тяню скоро сможет встретиться с тобой. Учитель сказала, что если я прорвусь на стадии святого, она позволит мне покинуть святую землю боевого Даа и вернуться на облачный континент. Не волнуйся, мне не потребуется много времени, чтобы прорваться на стадию святого». Однако вскоре к ней кто-то прибыл, и поэтому она была вынуждена перестать думать. Кроме того, оказалось, что это была Цзы Юнь, глава секты Дрейфующего Пламени. Цзы Юнь была достойной и изящной красавицей. Глядя на ее почти идеальное лицо, можно было сказать, что ее красота в молодости мало чем отличалась от девушки по имени Тяню, учитель. Девушка была очень вежлива перед Цзы Юнь, потому что она смогла достичь своих нынешних высот только благодаря искренней заботе своего учителя. «Приготовься, временный советник клана Сыту прибудет к нам через 2 недели, и он хочет бросить тебе вызов». Сказав это, Цзы Юнь передала девушке письменный вызов. «Клан Сыту, который из столицы?» — спросила девушка. «Да, клан Сыту из столицы. Люди из клана Сыту непростые. Кроме того, я никогда раньше не слышала об этом мастере Дуань, временном советнике клана Сыту. Поэтому тебе лучше не недооценивать его», — напомнила Цзы Юнь. «Хорошо». Девушка кивнула и открыла вызов. Однако, увидев слово «Дуань», Она слегка опешила. «Мастер Дуань, он даже не назвал свое полное имя. Похоже, что он довольно напыщенный человек», – пробормотала девушка. «Независимо от того, кто он, и насколько он напыщен, я верю в тебя», – сказала Цзэ Юнь. Тем временем в столице страны Бурелома, в особняке клана Сыту, Сыту Хан снова пришел к Дуань Линтиню. «Мастер Дуань, я уже отправил от твоего имени вызов секте Дрейфующего Пламени. Официальная дата дуэли с леди Фэн назначена через 2 недели», — сказал Сыту Хан. Дуань Линтянь кивнула и спросил: «У этой ученицы секты Дрейфующего Пламени фамилия Фэн?» «Да», — Сыту Хан кивнул. «У нее фамилия Фэн, и она из смертного континента. Может, это Тяню?» — внезапно подумал Дуань Линтянь. Сделав глубокий вдох, Дуань Линтянь посмотрел на Сыту Ханя и спросил: «Ты знаешь полное имя этой леди Фэн?» «Прости, но нет». Сыту Хан покачал головой. «Мало кто в стране Бурелома знает ее имя, не говоря уже обо мне. Я слышал, что лишь несколько членов секты Дрейфующего Пламени знают ее имя». Дуань Линтянь покачал головой и отбросил мысль о том, что его противником может быть Тяню. «Это не может быть Тяню. Несмотря на то, что врожденный талант Тяню удивителен, он по-прежнему ограничен облачным континентом. Даже если у нее хорошие фундаменты, она сильнее обычных культиваторов Святой Земли Боевого Дао, она просто не может быть настолько сильной». Подумав о достижениях леди Фэн, он полностью отверг свои подозрения в том, что леди Фэн – это Тяню. Однако, вспомнив о Тяню, его сердце наполнилось разочарованием. «Тяню, где же ты?» Заметив настроение Дуань Линтяня, Сыту Хан мудро решил уйти. Он знал, что лучше пока оставить Дуань Линтяня наедине самим с собой. Святая земля Боевого Дао, клан драконов. Для обычных культиваторов горный хребет, который принадлежал клану драконов, был загадочным местом. Несмотря на то, что они знали его местонахождение, им было трудно попасть внутрь. Однако для некоторых людей, попасть в логово клана драконов было так же просто, как попасть в безлюдную местность. В этот момент в небе над логовом клана драконов появился мужчина средних лет, за которым следовал тощий старик. Двигаясь сюда, они специально не скрывали своих аур, однако даже так драконы, которые патрулировали периметр, все же не обнаружили их. Все потому, что их скорость передвижения была слишком быстрой, и поэтому боили слабые драконы просто не знали, что происходит. Конечно же, этими двумя утомленными людьми были Дуань Жуфэн, глава особняка Голубого Облака, и Куми, один из его доверенных подчиненных. Изначально со скоростью Дуань Жуфэна и его подчиненного, они должны были еще давно прибыть сюда. Однако на полпути они столкнулись с некоторой проблемой. «Не могу поверить в то, что некоторые члены секты поклонения огню покинули верхнюю провинцию и пришли в нижнюю. Если я не ошибаюсь, то они ищут мою невестку КР». Несмотря на то, что они находились в логове клана драконов, сердце Дуань Жуфэна было сосредоточено на другом. Его мысли были полностью сосредоточены на людях из секты поклонения огню, которых они встретили на полпути сюда. Эти люди были настолько сильными, что были едва слабее Куми. Он убил их всех и оставил одного, чтобы использовать тактику обыска души. После этого он узнал, что они не были какими-то шишками в секте и были простыми членами секты. Поскольку эти люди не занимали никаких важных должностей, то Дуань Жуфэн, естественно, не смог получить никакой полезной информации. Он только узнал, что они прибыли в нижнюю провинцию, чтобы кого-то найти, а если точнее, то святую девушку секты поклонения огню. Собрав по кусочкам все улики, оставленные Дуань Линтянем на облачном континенте, он предположил, что секта поклонения огню искала КР, которая до этого была похищена каким-то другим членом секты поклонения огню. Несмотря на то, что он никогда раньше не видел КР, он знал ее, поскольку его жена всегда упоминала ее имя. КР была самой любимой невесткой его жены. Свист. В этот момент в воздухе раздался порыв ветра, после чего перед Дуань Жуфэнем и Куми появился старика в длинной кроваво-красной мантии. Заметив этого старика, Дуань Жуфэн сразу же перестал витать в облаках. «Мне было интересно, кто это посмел проникнуть в логово клана драконов. Оказалось, что это ты, старик Ку». Старик, одетый в кроваво-красную мантию, немедленно сосредоточился на Куми, и было очевидно, что они были знакомы. Затем он переключил свое внимание на Дуань Жуфэна, который стоял перед Куми. Несмотря на то, что он не был знаком с Дуань Жуфэном, ему было нетрудно догадаться, увидев, что Куми стоит позади него. «Добрый день, глава особняка». Догадавшись, что это был Дуань Жуфэн, старик мысленно ахнул и осторожно поклонился. «Дуань Жуфэн, глава особняка Голубого Облака, потратил меньше 40 лет, чтобы занять свою нынешнюю должность. Для драконов 40 лет были равносильны простому сну. Однако за такой короткий промежуток времени в святой земле боевого Дао появился такой удивительный человек, как Дуэн Жуфэн. Дуэн Жуфэну потребовалось менее 40 лет, чтобы полностью подчинить себе особняк Голубого облака, который ничем не уступал клану драконов. Несмотря на то, что возраст Дуэн Жуфэна был ничем по сравнению с его собственным, старик не смел расслабляться, потому что он знал, что был слабее его. С точки зрения личности и положения, Дуэн Жуфэн был наравне с главой клана драконов. Глава 1575. Особняк Голубого облака, Куми, глава особняка, это кровавый дракон пяти когтей по имени Сюэчань, мысленно сказал Куми. Он также является нынешним старейшиной соблюдения законов клана драконов. Дуэн Жуфэн равнодушно посмотрел на Сюэчаня и спокойно сказал: «Я здесь, чтобы найти Ди Цзюэ». «Ди Цзюэ». Сюэчань не удивился бы, если Дуэн Жуфэн сказал, что он пришел, чтобы найти главу клана драконов. Однако он был поражен, узнав, что тот пришел за Ди Цзюэ. Несмотря на то, что Ди Цзюэ был золотым драконом пяти когтей, как и глава клана, он все еще был молодым. Не говоря уже о главе особняка Голубого облака, он был не ровней даже Сюэчаню. «Глава особняка Дуань, могу ли я узнать причину, по которой вы ищете Ди Цзюэ?» — нерешительно спросил Сюэчань. Он мог сказать, что глава особняка Голубого облака пришел не с дружескими намерениями. «Сюэчань, должен ли глава особняка докладывать тебе, если ему нужен кто-то из клана драконов?» Куми ухмыльнулся и холодно уставился на Сюэчаня. Несмотря на то, что Сюэчань был кровавым драконом пяти когтей, Куми не боялся его. На самом деле они с Сюэчаньем были давними соперниками. Несмотря на то, что Куми было сложно победить Сюэчаня, то же самое касалось и Сюэчаня. «Я не это имел в виду. Если бы Куми был один, Сюэчань не боялся бы его. Однако поскольку Дуэн Жуфэн был с ним, он не мог выходить из себя. Одного Куми было достаточно, чтобы сдержать его, что уж говорить о Дуэн Жуфэне, который мог с легкостью победить и его». В следующую секунду Дуэн Жуфэн просто проигнорировал Сюэчаня и просто начал углубляться в поместье клана Дэраконов. В то же самое время он выпустил свое божественное восприятие и охватил более половины территории клана Дракона В. После появления этого божественного восприятия, Сюэчань почувствовал сильное давление. Несмотря на то, что оно не было нацелено на него, ему было тяжело дышать из-за близости к источнику. «Я слышал, что глава особняка Дуань не уступает главам сект, которые находятся на одном уровне с особняком Голубого облака, даже несмотря на то, что он лишь недавно занял свою должность. Похоже, что слухи не беспочвены. Он намного сильнее, чем я думал». Сердцебиение Сюэчаня участилось. Однако, поняв, что Дуань Жуфэн настолько безрассудно вел себя на территории клана драконов, в его сердце сразу же вспыхнул гнев. «Глава особняка Дуань, ты...» Однако как только Сюэчань открыл рот, чтобы остановить Дуань Жуфэна, его перебила появившаяся перед ним черная фигура. «Сюэчань, я бы хотел посмотреть, улучшился ли ты за эти несколько лет». Конечно же, это был Куми. В этот момент рука Куми, которая держала трость, начала дрожать, а глаза ярко засияли. Было очевидно, что он был готов в любой момент сделать свой ход. Если бы Куми был один, Тео Сюэчань уже давно бы атаковал. Он не боялся Куми, однако он не мог остановить Дуэн Жуфэна, поэтому он не двигался с места. Нужно найти главу клана. Это было единственное решение, которое мог придумать Сюэчань. Единственным человеком в клане драконов, который мог остановить Дуэн Жуфэна, был глава клана. Подумав об этом, Сюэчань сразу же превратился в полосу кроваво-красного света и исчез. Однако Куми не преследовал его. Вместо этого он последовал за Дуэн Жуфэном, и они начали углубляться в поместье клана драконов. «Куми, ты уже встречал Ди Цзюэ, найди его». Несмотря на то, что внешне Дуэн Жуфэн казался спокойным, в глубине его глаз мерцало намерение убийства. В конце концов, золотой дракон пяти когтей по имени Ди Цзюэ чуть не убил его сына. Естественно, он был в ярости. В этом мире существовало всего два человека, которые были незаменимы для него. Это были его жена, Ли Жоу, и его сын, Дуэн Линтянь. Причина, по которой он наставил Дуэн Линтяня на облачном континенте, заключалась в том, чтобы тот мог укрепить и свой фундамент, чтобы по прибытии на святую землю боевого Дао его сила взлетела до небес. Если бы не это, он бы уже давно привел Дуэн Линтяня в особняк Голубого облака. «Хорошо», — Куми кивнул, после чего его глаза наполнились холодом. После того, как он узнал о том, что молодой господин чуть не был убит Ди Цзюэ, его сердце наполнилось раскаянием. В конце концов он знал, что Ди Цзюэ пересекал южную часть Святой Земли Боевого Дао, и даже разговаривал с ним. Однако он не ожидал, что целью Ди Цзюэ был молодой господин особняка. Если бы он знал, что целью Ди Цзюэ был молодой господин, он бы не позволил ему продолжить свой путь. Поэтому из-за своего раскаяния, Кумина максимум использовал свое божественное восприятие, и всеми силами искал Ди Цзюэ. Дуэн Жуфэн и Куми тщательно исследовали все места, которые они проходили, и естественно это насторожило многих членов клана драконов. Сначала они все были в ярости, и хотели преподать урок Дуэн Жуфэну и Куми. Однако их ярость быстро утихла после того, как Куми с легкостью победила их, даже после того, как они вернулись в свою истинную форму. «Кто это? Они относятся к нашему поместью как к собственному заднему двору. Иди победи их, если ты на это способен». Очевидно, что мужчина в черном является подчиненным того мужчины средних лет, однако даже он может победить божественных драконов четырех когтей. Боюсь, что никто из нас не сможет победить его. Несмотря на свою ярость, члены клана драконов могли лишь смотреть на это все со стороны. В то же самое время они молились о том, чтобы старейшины божественные драконы пяти когтей явились как можно скорее. «Кто вы? Как вы смеете вторгаться в клан драконов?» Возможно, голоса членов клана дракона были услышаны Баваем, потому что вскоре перед Дуэн Жуфэном и Куми появилась крепкая фигура. Это был крепкий старик в зеленой мантии. Это старейшина Цинъянь. Старейшина Цинъянь является божественным драконом пяти когтей. Если он атакует, он наверняка победит старика в черном. Старейшина Цинъянь, увидев этого крепкого старика, глаза членов клана драконов, которые ранее боялись силы Куми, сразу же загорелись. Увидев, что Цинъянь преградил их путь, Дуэн Жуфэн мгновенно нахмурился. На его лице сразу же появилось гневное выражение. «Катись отсюда!» Куми был еще более прямолинейным, поскольку он сразу же взревел и поднял руку. После этого воздух, казалось, замер, и в радиусе 100 метров вокруг старика появились сухие ветки. Подобно виноградным лозам, сухие ветки полностью окутали Цинъяня, а затем отбросили его в сторону, как будто он был простой игрушкой. После того, как Цинъянь был связан ветвями, он сразу же начал бороться, пытаясь вырваться. Однако он не мог освободиться, поскольку не вернулся в свою истинную форму. Территория сухого леса. «Эн, не говори мне, что ты Куми из особняка Голубого облака». Увидев территорию, которая сдерживала его, Цинъянь сразу же кое-что вспомнил. Однако Куми просто проигнорировал его. Отбросив его в сторону, он больше не беспокоился о нем и продолжил путешествовать с Дуэн Жуфэнем. Будучи божественным драконом пяти когтей, было естественно, что Цинъянь был крайне горд. Поэтому, поняв, что его проигнорировали, он пришел в ярость. Рев. Наряду с драконьим ревом, Цинъянь мгновенно вернулся в свою истинную форму, зеленый божественный дракон длиной в несколько сотен метров. Судя по пяти острым когтям на каждой его лапе, было очевидно, что он был зеленым драконом пяти когтей. Старейшина Цинъянь стал серьезным. Увидев это, глаза многих членов клана драконов сразу же загорелись. Кто этот старик в черном? Он так быстро смог заставить старейшину Цинъяня вернуться в свою истинную форму. Это не так просто, как кажется. Некоторые члены клана драконов были более проницательными. Старейшина Цинъянь сказал, что этот старик, это Куми из особняка Голубого облака, скептически спросил один из членов клана дракона. Особняк Голубого облака, Куми? Многие члены клана драконов покачали головами. Большинство из них редко покидали поместье, поэтому они впервые слышали это имя. Я надеюсь, что это не Куми из особняка Голубого облака. В противном случае боюсь, что исход старейшины Цинъяня будет мрачным. Некоторые божественные драконы, которые слышали ранее о Куми, показали следы страха на лицах. Старейшина, неужели этот Куми из особняка Голубого облака настолько силен? Озадаченно спросили многие молотые драконы. Куми из особняка Голубого облака такой же известный, как старейшина соблюдения законов нашего клана драконов, старейшина Сюэ. За последние несколько сотен лет, они со старейшиной Сюэ сражались более 10 раз. Однако результат всегда был одинаковым, ничья, мрачно сказал один из старейших. Что? Его слова потрясли окружающих молодых драконов. Будучи членом клана драконов, конечно же, они знали, насколько сильным был старейшина Сюэ. Его сила входили в тройку сильнейших членов клана. Однако этот Куми из особняка Голубого облака неоднократно сражался со старейшиной Сюэ, и у них всегда была ничья. Будем надеяться, что это не Куми. помолились многие члены клана дракона. Однако, к сожалению, их молитвам было суждено остаться безответными. Пока они думали об этом, Цин Янь, который вернулся в свою истинную форму, уже обменялся 10 ударами с Куми. Бах! В воздухе внезапно раздался громкий взрыв. Худой старик в черном продолжал парить в воздухе. Однако старейшина Цин Янь отлетел после этого взрыва. Глава 1576. Недопонимание. Ты умеешь использовать территорию сухого леса, и ты настолько силен. Ты наверняка Куми. Получив тяжелые Тейравмы, зеленый дракон пяти когтей снова поднялся в воздух. Смотря на тощего старика в черном, в его глазах появился я след ужаса. Цин Янь, давай объединимся. Я не верю в то, что мы не сможем победить одного Куми. Однако прежде чем Куми успел ответить, в воздухе внезапно раздался древний голос. После этого в небе появилась женщина в серой мантии, которая холодно уставилась на Куми. Прежде чем все успели хорошенько рассмотреть ее, ее человеческая форма исчезла, и на ее месте появился еще один божественный дракон пяти когтей. Однако в отличие от Цин Яня, она была фиолетового цвета. Другими словами, она была фиолетовым драконом пяти когтей. Более того, если взглянуть на длину ее тела, она явно была длиннее зеленого дракона. А чем длиннее истинные формы драконов, тем они были сильнее. Это старейшина Цзы Цзин. Сила старейшины Цзы Цзин уступает только старейшине Сюэ, кровавому дракону пяти когтей. Объединившись со старейшиной Цин Янь, они наверняка смогут победить Куми. Куми очень силен и действительно оправдывает свою славу. Однако он не сможет победить старейшину Цзы Цзин и старейшину Цин Янь. После появления фиолетового дракона пяти когтей, члены клана драконов, которые смотрели за всем этим со стороны, наполнились надеждой. После появления второго дракона пяти когтей, выражение лица Куми также стало мрачным. ХМПФ. Однако, когда члены клана драконов уже ожидали увидеть битву между Куми и двумя божественными драконами, Дуэн Жуфэн внезапно фыркнул. Этот звук, казалось, сдерживал могущественную силу, которая заставила пробежать холодок по спинам всех присутствующих. В следующую секунду они стали свидетелями сцены, которую никогда не смогут забыть. После того, как мужчина средних лет, который пришел с Куми, небрежно поднял руку, небо задрожало, и казалось, что само пространство вот-вот разорвется. В то же самое время, после двух громких звуков, члены клана драконов увидели, как два величественных божественных дракона пяти когтей в мгновение ока упали на землю, как будто на них бросили гору. После того, как на горный хребет упало два божественных дракона, естественно, это вызвало огромную шумиху, как будто произошло землетрясение. В частности, зеленый дракон, который уже второй раз был ранен, получил еще более серьезные травмы. Увидев, как Куми почтительно стоял за мужчиной средних лет, который только что атаковал их, в глазах фиолетового дракона пяти когтей появилась паника, после чего она спросила дрожащим голосом: «Ты, глава особняка Голубого облака?» По ее мнению, Куми мог уважительно следовать только за нынешним главой особняка Голубого облака. «Если ты посмеешь снова остановить меня, ты умрешь». Выражение лица Дуэн Жуфэна оставалось спокойным. Однако, смотря на фиолетового дракона пяти когтей, в его глазах появился острый и холодный свет, от которого сердце фиолетового дракона задрожало. Она не сомневалась в его словах, поэтому послушно оставалась на месте. Глава особняка Голубого облака, услышав это, зеленый дракон настолько испугался, что его зрение на мгновение потемнело. Он чуть не потерял сознание. Глава особняка Голубого облака был столь же силен, что и глава клана драконов. Подумав об этом, он почувствовал раскаяние и хотел вырыть яму, чтобы зарыться в нее. Глава особняка Голубого облака. В то же самое время ужас охватил членов клана драконов, которые смотрели за ВСЕМ этим со стороны. Даже группа молодых драконов, которые редко выходили на улицу и не знали, кто такой Куми или глава особняка Голубого облака, слышали об особняке Голубого облака. Это была чрезвычайно сильная фракция, которая ничем не уступала их клану драконов. Особняк Голубого облака был колоссальной фракцией, и поэтому, естественно, глава особняка не уступал главе клана Дэраконов. И вот так Дуэн Жуфэн и Куми продолжили свое путешествие по территории клана драконов. Мы подняли такую шумиху, почему глава клана до сих пор не появился? Не только глава клана, даже старейшины Сюэ и нескольких других божественных драконов пяти когтей все еще не появились. Думая об этом, Члены клана дракона начали чувствовать беспокойство. Глава особняка Голубого облака явно пришел со злыми намерениями. Однако глава клана драконов и несколько друг их, а старейшин пяти когтей, все еще не появлялись. Зеленый дракон пяти когтей, Цин Янь, который снова вернулся в свой человеческий облик, молча наблюдал за исчезающими силуэтами Дуань Жуфэна и Куми. Затем он успокоил остальных. «Не нужно паниковать. Я уверен, что глава Каэлана и старейшины просто чем-то заняты. Они обязательно придут». Цзы Цзин, фиолетовый дракон пяти когтей, также вернулась в свою человеческую форму и сказала хриплым голосом: «Несмотря на то, что глава особняка Голубого облака силен, я уверена, что наш глава не боится его». Услышав слова старейшин, члены клана драконов начали успокаиваться. «Я нашел его». Тем временем Куми наконец-то нашел местонахождение Ди Цзюэ. Оказалось, что в этот момент Ди Цзюэ был занят культивированием за закрытыми дверями. Именно из-за того, что он культивировал за закрытыми дверями, он не появлялся, даже несмотря на то, что снаружи царила такая суматоха. Бедный Ди Цзюэ находился в критическом моменте культивирования, когда его внезапно прервал Куми, который ворвался внутрь без предупреждения и немедленно вытащил его наружу. Несмотря на то, что он был золотым драконом пяти когтей, выдающейся фигурой среди божественных драконов пяти когтей и частью императорской семьи клана драконов, он все еще был юн. Его сила могла сравниться лишь с Цин Янь, поэтому естественно он вообще не был ровней Куми. Естественно, поскольку его внезапно пробудили и прервали, Ди Цзюэ был в ярости. Однако, увидев, что виновником был Куми, он изо всех сил подавил свой гнев и спросил глубоким голосом: «Старший Куми, что ты делаешь? Ты что, не знаешь о совершенных собой поступках?» Куми фыркнул, после чего поднял руку и дал несколько пощечин Ди Цзюэ. Куми, будучи членом императорской семьи клана драконов, Ди Цзюэ естественно был более гордым, чем другие божественные драконы пяти когтей. В этот момент он, казалось, забыл о том, что Куми был сильнее его, поскольку он настолько разозлился, что вернулся в свою истинную форму. Однако как он мог сравниться с Куми? Куми с легкостью победил его одним ударом и заставил его превратиться обратно в человеческую форму. После этого Куми принес его как мертвую собаку к Дуань Жуфэну. Ди Цзюэ был бессилен сопротивляться. В этот момент его глаза были круглыми, и он сердито смотрел на Куми. Это был первый раз в его жизни, когда он был так сильно унижен. Он внутренне поклялся, что если однажды не убьет Куми, то он больше не будет драконом. «Ты Ди Цзюэ?» – небрежно спросил Дуань Жуфэн. После своего поражения, Ди Цзюэ решил перетерпеть это унижение. Однако, услышав этот вопрос от незнакомца, он холодно спросил в ответ: «Кто ты такой?» Он, казалось, хотел выпустить свой гнев на Дуань Жуфэна. Шлеп. Однако, как только слова Ди Цзюэ покинули его рот, он, казалось, зажег фитиль. Куми, который уважал Дуань Жуфэна как бога, снова дал Ди Цзюэ пощечину. «Ди Цзюэ, какой же ты храбрый! Как ты посмел так грубо говорить с главой особняка Голубого облака? Похоже, что ты не хочешь больше жить, да?» Глава особняка Голубого облака, Ди Цзюэ, уже собирался взорваться, однако, услышав слова Куми, он был потрясен. Глава особняка Голубого облака был на одном уровне с главой клана драконов. Даже после того, как Ди Цзюэ полностью повзрослеет, он, возможно, не сможет сравниться с главой особняка Голубого облака, не говоря уже о нынешнем нем. Но самым важным было то, что он много чего слышал о главе особняка Голубого облака. Он знал, что нынешний глава особняка Голубого облака был крайне силен и был намного сильнее предыдущих глав. И согласно слухам, глава особняка Голубого облака еще даже не достиг возраста 100 лет. Ему было меньше 100 лет, однако он уже обладал силой наравне с главой клана драконов. Ди Цзюэ понимал, что это значит. Глава особняка, вы меня ищете? Сделав глубокий вдох и очистив свой разум, Ди Цзюэ временно успокоился. Однако, заметив холод в глазах главы особняка Голубого облака, сердце Ди Цзюэ наполнилось холодом. Он смутно догадывался, что причина грубого обращения Куми была связана с главой особняка Голубого облака. Однако Ди Цзюэ находил это странным, поскольку он никогда прежде не оскорблял главу особняка Голубого облака. Почему он смотрел на него так, будто они были заклятыми врагами? Глава особняка, может, между нами возникло какое-то недопонимание? Заметив, что Дуань Жуфэн молчит, Ди Цзюэ начал еще больше паниковать. Недопонимание? Дуань Жуфэн холодно рассмеялся. Ты чуть не убил моего сына. Ты думаешь, это все еще недоразумение? Услышав слова Дуань Жуфэна, Ди Цзюи был поражен. Глава 1577. Глава клана драконов Ди Шань. Ди Цзюи потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя, после чего он криво улыбнулся. Глава особняка, может, произошло какое-то недоразумение, я даже не встречал вашего сына. Как я мог напасть на него, еще и чуть не убить? В этот момент Ди Цзюи почувствовал себя обиженным, как если бы он был молодой девушкой, которой воспользовались. Этот мужчина средних лет был главой особняка Голубого облака, сильной фракции, которая ничем не уступала их клану драконов. Его сила также не уступала главе клана. Даже будь он в 100 раз храбрее, он все равно не посмел бы обидеть такого человека. «Похоже, что ты не собираешься сдаваться, верно?» Дуэн Жуфэн холодно фыркнул, после чего свет в его глазах стал еще острее. «Ди Цзюи, прочисти свои уши и слушай внимательно. Молодого господина нашего особняка Голубого облака зовут Дуань Линтянь», — яростно сказал Куми. «Дуань Линтянь». Слова Куми походили на камень, который бросили в лужу, вызвав брызги и рябь. Ди Цзюи снова был потрясен. Естественно, ему было знакомо имя Дуань Линтяня. Каждый день, вспоминая, как Дуань Линтянь поставил его в невыгодное положение, его гнев до сих пор не утих. Он хотел поймать Дуань Линтяня и раздавить его на части. Более того, Эн также подозревал, что его сын умер от рук Дуань Линтяня, поэтому он считал последнего своим смертельным врагом. Они никогда не воспринимал Дуань Линтяня всерьез. В его глазах Дуань Линтянь просто был скользким и злобным парнем. «Старейшина Ку, может, вы ошиблись? Особняк Голубого облака является сильной фракцией, которая может сравниться с нашим кланом драконов. Однако этот Дуань Линтянь всего лишь парень со смертного континента. Он просто не может быть связан с особняком Голубого облака». Ди Цзюи попытал свою удачу. «Ди Цзюи, похоже, что ты все еще не в курсе. Не только наш молодой господин со смертного континента, но даже наш глава особняка родом со смертного континента». Куми ухмыльнулся. Слова Куми полностью разрушили последний след надежды в сердце Ди Цзюи. После этого Ди Цзюи наполнился ужасом. Дуань Линтянь, которого он ненавидел до глубины души, был молодым господином особняка Голубого облака. «Как это возможно? Ты чуть не убил моего сына. Я не достоин быть отцом, если ничего не сделаю с этим». Дуань Жуфэн равнодушно посмотрел на Ди Цзюи. Его голос оставался спокойным, но невероятно ледяным. «Однако я не буду задирать тебя. Я опущу свой уровень культивирования до твоего уровня, и если ты выдержишь 10 моих ударов, я не убью тебя». Слова Дуань Жуфэна были полны уверенности. «Понижение уровня? 10 ударов?» Услышав это, глаза Ди Цзюи сразу же загорелись. В конце концов, он был на 100% уверен в своей победе над культиватором того же уровня. Однако, к сожалению, мечты всегда были прекраснее реальности. Дуань Жуфэн отличался от обычных культиваторов боевых искусств. После того, как Ди Цзюи вернулся в свою истинную форму, золотого дракона 5 когтей, он смог выдержать 8 ударов Дуань Жуфэна. Однако, когда настал 9-й удар, он серьезно ранил Ди Цзюи. «Невозможно». Ди Цзюи с трудом мог принять этот факт. Он был уверен в том, что Дуань Жуфэн опустил свой уровень культивирования, однако, несмотря на это, его руки, казалось, и были связаны. Он вообще не мог атаковать. Каждое движение Дуань Жуфэна, казалось, могло покорить небеса. Более того, он чувствовал давление не только внешнее, но и внутреннее. Это сильно его утомляло, из-за чего он уже был на грани потери сознания. В этот момент он наконец осознал, насколько ужасающим был глава особняка Голубого облака, насколько же ужасна его сила. Даже глава клана не настолько силен, верно? В этот момент Ди Цзюи был настолько шокирован тем, насколько сильным был Дуань Жуфэн, что он полностью забыл о предыдущих словах Дуань Жуфэна. После того, как Дуань Жуфэн перестал атаковать, его глаза заблестели намерением убийства. Заметив это, Ди Цзюи мгновенно пришел в себя, и на его лице сразу же появился ужас. «Глава особняка Дуань, я признаю, что я действительно чуть не убил Дуань Линтяня. Однако я хотел убить его, потому что он одурачил меня. Более того, вполне вероятно, что он убил моего сына. Поскольку он был на грани смерти, Ди Цзюи подумал, что ему больше нечего терять. Не говорите мне, что ваш сын важнее моего. Он убил моего сына, а вы пытаетесь сказать мне, что я не должен мстить? Где в этом справедливость?» «Справедливость?» Услышав слова Ди Цзюи, Дуань Жуфэн сразу же ухмыльнулся. «Ди Цзюи, боюсь, что я не прожил даже четверти твоего возраста. В святой земле боевого Дао всегда правили сильные, понимаешь? Перед лицом кого-то сильного нет такой штуки, как справедливость. Я уверен, что ты знаешь об этом, верно. Если ты хочешь поговорить о справедливости, хорошо. Скажи мне, слышал ли ты, как члены секты моего сына говорили о справедливости, когда ты их убивал? Если ты действительно хочешь справедливости, тогда позволь мне сказать тебе. Я, Дуэн Жуфэн, честный человек. Сразу после этих слов, его аура полностью изменилась. Воздух вокруг задрожал, как будто приближался апокалипсис. Ужасающая аура Дуэн Жуфэна усилилась в мгновение ока, и превратилась в черное пламя, которое, казалось, хотело зажечь само небо. Свист. После появления черного пламени, оно охватило половину неба. Будь то Дуэн Жуфэн, Куми или Ди Цзюэ, все они также были окутаны этим черным пламенем. Вслед за черным пламенем распространилась аура разрушения. Почувствовав ее, низкоуровневые члены клана драконов наполнились ужасом. Из их семи отверстий хлынула кровь, и было очевидно, что они получили довольно тяжелые травмы. И это случилось с ними, даже несмотря на то, что они стояли так далеко.